Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. В студии Елена Майзель и доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов. Телефон в студии, помните? 325-61-77. Вы можете позвонить и задать свой вопрос, а можете послать его на номер пейджера 309-26-65. А начинаем мы, как обычно, с ответов на вопросы, которые вы задали в прошлых передачах или письмах. Добрый вечер. Нам в программу пришло письмо по электронной почте от, к сожалению, автор не подписался, Смирнова В.И., который называет себя технарь. Достаточно большое письмо, но попытаюсь выделить из него главное. В 70-х годах, пишет наш слушатель прошлого века, я купил орфографический словарь русского языка, изданный под редакцией Института русского языка Академии наук СССР. В этом словаре я случайно нашел, что варианты произношения слова «договор» и «договор» уравнены в правах. Это меня так возмутило, что я по молодости написал гневную филиппику, кажется, в литературку, сказав, что нельзя подстраивать словари под речь не очень грамотных руководителей. Как ни странно, но пронесло, даже никуда не вызывали и не ответили, хотя и не ответили. Ну, прежде всего, нельзя сказать, что тот или иной словарь издан под редакцией Института русского языка. Он может издан быть под грифом Института русского языка или просто в издательстве этого института, но не под редакцией. Во-вторых, подозреваю, что у нашего слушателя все-таки произошли какие-то аберрации. Дело в том, что в орфографических словарях не фиксируются акцентологические варианты. Но, во всяком случае, так было в 70-е годы уж точно. Поэтому, если там и было слово «договор», то оно было только с одним ударением «договор». Вот в современных словарях некоторых с определенной пометой «разговорная», «сниженная», «просторечная» или «с запретительной пометой», как было это еще несколько лет назад, форма «договор» указана, но она везде еще раз маркирована как недопустимая. И второй вопрос из этого же письма связан также с акцентологическими нормами. Звучит следующим образом. Как же так получается, что в современном новом орфоэпическом словаре признали допустимые варианты произношения «звонишь» и «включит»? Ну вот, опять же, я не уверен, потому что в письме нет никакой ссылки ни на какой конкретный словарь, просто новый орфоэпический мало что говорит. Ссылка на то, что недавно в какой-то передаче я вдруг услышал. Да, что вот такое возможно, это все очень, извините, не конкретно, но по поводу «включит», «включит» и «звонишь-звонишь» мы говорили многократно. Да, до сих пор в русском языке единственно правильным вариантом будет ударение на окончание. Но надо понимать, что через несколько десятилетий, может быть, веков, да, форма все-таки изменится. Мы многократно говорили, что в басне Крылова, которую мы все знаем со школьной скамьи, «Стрекоза и муравей», есть фрагмент «Оглянуться не успела, как зима катит в глаза». Мы сейчас не говорим «катит», говорим «катит». Опять же, можно вспомнить, мы тоже, по-моему, вспоминали песню Клавдии Шульман Женках, как кружится голова, как голова кружится. То есть на протяжении уже двух веков существует вот эта вот тенденция у глаголов, которые заканчиваются на «ить», смещать ударение в настоящем времени с окончания на корень. Но, еще раз подчеркну, до тех пор, пока жив последний образованный человек, который помнит, что нужно говорить «звонишь» и «включит», это будет единственно правильными акцентологическими вариантами. Как это по-русски? Слушаем, кто нам дозвонился. Пожалуйста, вы в эфире. Меня зовут Наталья. Скажите, пожалуйста, у меня два вопроса. Вопрос первый. Каково происхождение слова «террор», «террорист»? Откуда это? И второе. Почему сейчас такое засилье в речи как бы? Может быть, это связано со всеобщей неуверенностью в себе, что мы не можем четко сказать, как есть, а неуверенно говорим «как бы». Спасибо. Ну, мне кажется, это тенденция уж на спад пошла, как бы, нет? Или в цвету? Ну... Мне кажется, что мало что меняется. То есть, как слово «паразит», оно существует, на самом деле, довольно-таки давно. В конце 90-х, в начале 21 века оно, по-моему, все-таки участилось. Сейчас, наверное, ну, постольку-поскольку. Хотя, слово, как слово «паразит», оно действительно существует. И мы как-то уже говорили, что существует, извините за неизбежную тавтологию, лингвокультурологические исследования, которые предполагают, что слово как бы характерно, с одной стороны, для интеллигенции 60-х годов, а с другой стороны, для тех, у кого становление языковой личности пришлось на период перестройки. Вот когда случилось много социальных потрясений, и люди видели, как на их глазах меняется политическая система, меняются представления о там, будущем и так далее и тому подобное, то тогда вот возникло в речи это частотное слово «как бы». Хотя это лишь одна из возможных историй, потому что слова-паразиты существовали всегда. Всегда темп нашей речи и темп мысли не совпадают. И вот в некоторых случаях люди просто молчат, в некоторых случаях это молчание может забиваться вот такими словами-паразитами. Да, еще любопытно, что в самом конце XX века Вадим Петрович Руднев опубликовал словарь культуры XX века, который он же сам и написал. Это очень интересный труд. В сущности, он по жанру может быть определен как стоящий на грани науки и культурологии, практической, прикладной культурологии. Это, в общем, такая попытка описания культуры XX века через ключевые понятия, через слова. В частности, в этом словаре Вадим Петрович Руднев пишет, что для поколения 50-х, 60-х годов было очень характерно словечко, ну, это не совсем словечко, скорее такое вот словосочетание, но оно функционирует как единое целое на самом деле. А вот для поколения самого последнего десятилетия XX века или рубежа веков более характерно вот это самое «как бы». То есть немножко иначе расставляет акценты. Я думаю, что об акцентах этих можно спорить, но так или иначе, вот он связывает все-таки это изменение любимых словечек с изменениями в сознании, с такими очень глубинными изменениями, которые, может быть, и связаны с изменениями в политике, в экономике, в целом сложнейшем комплексе проблем, в которых мы все живем, но связь эта в любом случае не прямая, не прямолинейная. Есть огромное количество факторов, которые опосредуют эту связь. Так что, если верить Вадиму Петровичу Рудневу, появление этого как бы не вполне случайно, а может быть даже и закономерно. Но то, что это слово «паразит», и что оно употребляется в 99% случаев не к месту, это совершенно справедливо, Наталья права. И второй вопрос о слове «террор». Я слово полагаю, явно интернациональное, явно с латинскими корнями. Конечно. И, например, в английском языке это слово связано с понятием страха, с понятием угрозы. Так что совершенно ясно, что слово это пришло к нам из целого ряда европейских языков и восходит, скорее всего, к латинскому корню. Ну, подробнее посмотрим. В следующей, да, передаче. А как это по-русски? Да, пожалуйста, слушаем еще вопрос по телефону. Диана. Здравствуйте. У меня несколько вопросов, но они, я считаю, не такие большие. Слушаем вас. Вот первый вопрос. Почему народ называет Москву Белокаменной? Ведь первое, согласитесь, что приходит на ум при слове «Москва», это крем, а он отнюдь не белый. Ну, это не из русского языка вообще-то вопрос. Да, скорее к историкам. Хотя можно попробовать ответить, конечно. Да. Хорошо, у меня есть и из русского языка. Вот говорят, есть такое выражение, да, он на этом деле собаку съел. Это что, корейская народная поговорка или как? Все, да. Или давайте вспоминайте еще что решительнее. И вот я считаю, что это не совсем правильно, очень широко используется. Она стала мамой во второй раз или в третий там раз. Она уже была мамой. Ну, ведь это же понятно, что имеется в виду, что родился второй или третий ребенок. Вам кажется, что ее надо было назвать как? Дважды мамой? Трижды мамой? Ну вот хотя бы наоборот. Так. Наоборот, скорее всего, Диана имеет в виду, ну, что мама, она уже стала мамой, значит, она мама. Но теперь она стала мамой для еще одного человека. Значит, она уже дважды мама. Диана, вам правда кажется, что здесь какое-то нарушение? Ну, это странно, мне кажется. И вот еще слово «спешить». Оно как-то связано с пешим способом передвижения. Тогда это странно. Хорошо. Так. Какая удивленная радиослушательница, и то странно это. Ну хорошо, попытаемся ответить на вопросы Дианы. Первый вопрос был связан с именованием Москвы Белокаменной. Я могу ошибаться, но все-таки что-то мне подсказывает вот из глубин памяти, что Московский Кремль отнюдь не всегда был обнесен стенами того цвета и из того материала, какого цвета и материала стены сейчас вокруг Московского Кремля. И изначально, когда там вообще появились каменные стены, первоначально-то они были не каменными, они были, скорее всего, отштукатурены и выкрашены в белый цвет, отсюда и белокаменная. Ну и кроме того, можно вспомнить, что она еще и златоглавая, огромное количество церквей, которые с определенного момента истории уже, если они не деревянные, а каменные, естественно, были белого цвета. То есть еще вот этот момент. В том, что касается «собаку съел», мы как-то уже говорили, что это исключительно русский фразеологизм, который восходит, как это часто бывает с фразеологизмами, к поговорке «собаку съел, а хвостом подавился». Что имеется в виду, что если уж человек пытался съесть целую собаку, то странно, что ему что-то не удалось в конце. Да, так почти невозможно. Поэтому считается, что уж если он ее почти целиком заглотил, значит, он мог и с хвостом разобраться. Таким образом, так на Руси называли человека, который слишком поднаторел в чем-то, имеет богатый опыт. И я хочу к этому добавить, что вовсе не обязательно связывать обычай употреблять в пищу мясо собак только с корейцами. Это, поверьте, это не так. И более того, я думаю, что контакты Руси с корейцами не настолько были тесные в те времена, когда возникал русский фольклор, когда появилась эта присказка. Ну, это в шутку, я думаю, Диана сказала. Ну, конечно. Да. И по поводу «спешить». Это слово не относится к слову «пешком». Здесь древний корень «спеть», что означает «созревать», «поспеть» и «торопиться», «успевать что-то делать». Таким образом, «спешить» — это тот же самый корень, кстати, что и не к спеху. И в этом случае нет никакой связи с пешеходом, пешим и так далее. Как это по-русски-то? Да-да, слушаем, кто же нам дозвонился. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня один вопрос и одна реплика по ходу передачи. Хорошо, а вы не представились. Вопрос приготовлен вот какой. Недавно пришлось обратить внимание, что когда публикуется в газетах интервью, то возникает орфографический разнобой. Иногда «вы» местоимение печатается с заглавной буквы, иногда со строчной. Я догадываюсь, откуда происходит первый вариант заглавной буквы. Но я считаю, что строчная буква – это как раз соответствует норме. Права ли я? И второе – это реплика. Нельзя забывать, что как бы нельзя абсолютно считать словом «паразитов», а лишь только неуместно употребленных. Иначе тогда мы и тючего раскритикуем. Весь день стоит как бы «хрустальный» или «лучезарный вечера». А само как бы, мне кажется, обозначает просто замедление такой неуверенности, как бы это сказать. Но главный повод моего звонка, конечно, был первый вопрос. А вы не представились. Татьяна Григорьевна меня зовут. Да, Татьяна Григорьевна, но ведь Михаил Ильич как раз в самом конце ответа подчеркнул, что во многих случаях как бы является словом паразитом, но вовсе это не отменяет само наличие этого слова. Да, и по поводу «вы», Татьяна Григорьевна, я с вами совершенно согласен. Кроме одного, ударение все-таки на втором слоге «строчная», не «строчная», «строчная» буква. Конечно, вы правы по той простой причине, что прописная буква «в» в местоимении «вы» должна употребляться в том случае, когда мы письменно обращаемся к своему адресату. И этот адресат – один человек. Если мы обращаемся к двум, трем и так далее, то здесь уже используется, естественно, строчная буква в местоимении «вы». В газетной передаче интервью мы имеем дело с просто фиксацией на бумаге устной речи, интервью, которое было взято вот в устной форме, и это ни в коем случае не является обращением к адресату на письме. Поэтому здесь, конечно, должна употребляться строчная буква. Как это по-русски? Да, пожалуйста, слушаем вопрос по телефону. Представьтесь. Здравствуйте. Здравствуйте. Роман, вы, собственно, ответили уже на первый мой вопрос. У меня было предположение, что строчная буква в «вы» как непосредственном обращении играет роль определенного артикля. И в связи с этим у меня наблюдение есть относительно выражения «как бы». В 70-х годах одна моя одноклассница, будучи отличницей по всем предметам, в том числе и русскому языку, тем не менее, очень часто его употребляла, за что и даже замечания делались. Однако у нее это прошло в средних классах, где-то так после 11 лет. Может быть, это как-то связано... То есть с процессом мышления, когда еще слабо дифференцирован мозг, и здесь вырабатывается привычка к использованию этого выражения как неопределенного артикля. Это первый вопрос. Ведь нет, вернее, уже второй, на первый вы ответили. И у вас относительно Кремля был вопрос. Дело в том, что кирпичный Кремль построил только Аристотель Фиоравантий. Первый Кремль был из известняка, и вторая линия московских укреплений, Белый город, она тоже была из известняка. Ее сейчас нет, и Екатерина II срыла, и Бульварное кольцо проложила. А так до того времени Москва была преимущественно как раз белокаменной. Ну вот, значит, в целом мы все-таки правы. Я там нафантазировал со штукатуркой, все намного прозаичнее, но все-таки общая идея такова действительно. Спасибо, Роман. Что касается вашего соображения насчет функции неопределенного артикля, которую, может быть, выполняет вот это самое «как бы», я, пожалуй, с этим не соглашусь, поскольку в артиклевых языках у определенных и неопределенных артиклей имеются очень строго определенные грамматические функции. И думаю, что как бы к этим функциям в общем, в целом отношения не имеют. В отдельных случаях, когда слово «как бы» употребляется перед существительным, в поиске которого говорящий затрудняется, или перед существительным, значение которого, по мнению говорящего, не вполне укладывается в тот смысл, не вполне выражает тот смысл, который он хотел выразить, вот в подобных ситуациях как бы употребляется функция, которую можно сопоставить с функцией неопределенного артикля. Но только, как мне кажется, сопоставить, ни в коем случае не отождествить. Более того, ведь это как бы появляется и перед глаголами, и перед другими частями что-то речи. И дело. Ну, а рассуждение о том, что слова-паразиты как бы характерны для подросткового возраста, если это действительно и так, хотя, наверное, нужно проводить определенного рода социологические исследования, то единственным объяснением это может быть только то, что люди с возрастом, ну, скажем так, в старшей школе контролируют собственную речь, наверное, лучше, и, во всяком случае, преподаватели, учителя больше на это обращают внимание, чем младшие. Но это, опять же, требует экспериментальных исследований и доказательств на практике. А как это по-русски? Да, пожалуйста, еще слушаем ваш комментарий или вопрос по телефону. Вопрос. Нина, да. Ивановна вас беспокоит. Скажите, пожалуйста, происхождение выражения «нас на арапа берут». Ох, мы же, по-моему, совсем недавно об этом говорили, да? Было дело брать на арапа, но вот как ни удивительно... Мы запамятовали. Чем старательнее готовишься к ответу на подобный вопрос, тем почему-то регулярнее сам этот ответ вылетает из памяти. Я помню, что там было несколько версий. И мы, в общем, даже затруднялись в том, какой из этих версий отдать предпочтение. Ну что ж, Нина Ивановна, я думаю, что нам ничего не остается, как пообещать вам, что в следующей передаче мы еще раз расскажем про этого арапа и выясним, насколько это связано с самим арапом. Ну и вообще-то слушайте наши программы регулярно, обязательно услышите ответ на ваши вопросы. Как это по-русски-то? Давайте на письмо ответим. А, мы не успели, мы не закончили. Мы не закончили, потому что наш слушатель Смирнов задает в конце своего письма в постскриптуме еще один вопрос. Когда пишу какое-нибудь письмо, я думаю, что любой адрес представляет собой предложение, пишет наш слушатель. Предложение, в котором указаны его элементы. Страна, город, улица, дом. Располагаемые в порядке от общего к частному. На мой взгляд, говорит наш слушатель, это неоднородные члены предложения, а потому не должны разделяться запятыми. Но практически при написании адреса все разделяют эти элементы запятыми. А когда я сдаю на почте письмо без запятых, то нарываюсь иногда на замечания о моей неграмотности. Видите ли, дело здесь вот в чем. Прежде всего, несправедливо считать, что те компоненты, которые входят в адрес, являются вообще какими-нибудь членами предложения, потому что адрес на конверте – это не предложение, это надпись. И элементы этой надписи, если уж сопоставлять их с членами предложения, они скорее должны быть сопоставлены не с однородными, а с уточняющими членами. А согласно правилам пунктуации русского языка, уточняющие члены предложения обособляются. Значит, после, допустим, если вы пишете письмо в Москву, то после слово «Москва», все остальные элементы, улица такая-то, дом такой-то и так далее, являются уточняющими компонентами, и они обособляются. Отсюда и возникают запятые. Так что эти запятые все-таки должны быть. Единственный компонент адреса, после которого запятая не требуется, это почтовый индекс, потому что почтовый индекс не является ни наименованием населенного пункта, ни наименованием улицы и так далее и тому подобное. Но понятно, что в реальности очень часто и после почтового индекса ставят запятую, и в общем, это, если это и нарушение, то куда менее серьезное, да, чем отсутствие запятых вообще. Запятые в адресе должны быть. Как это по-русски? Да, слушаем вопрос по телефону. Добрый вечер, Сергей. Здравствуйте. Вот я хотел предложить одну колоритную вариацию выражения «съел собаку». Есть такое выражение «съел» или «съела собаку в шерсти». Это о должностном лице, специалисте, о человеке, ну, тертом, прожженном, социально всеядном. Иногда их называют «человек на своем месте». Сергей, вы слышали это определение? Это хорошо, значит? Это ваша придумка или вы сталкивались? Нет, это я на работе там про одного завхоза. Так вы придумали так про него? Нет, это люди, не я придумал. Говорят. Ну, то есть это такая вариация на тему фразеологизма. В принципе, сам этот вот ход, такой вот речевой ход, разломать фразеологизм достаточно обычный, понятен, является очень сильным экспрессивным средством. Вот это перед нами как раз сейчас Сергей и продемонстрировал. Действительно очень выразительно. А вот Любовь Ивановна пишет, сейчас на смену «как бы» пришло «опять же». Ну, в этом есть доля истины. Действительно, мне кажется, что в устной речи мы чаще стали, ну не мы, а говорящие на русском языке чаще стали использовать «опять же». Но всегда ли это слово «паразит»? Хотя, да, очень часто случается такое употребление. А как это по-русски? Да, вопрос по телефону слушаем. Вы в эфире. Алло. Да, слушаем вас. Можно можно вопросы два задать? Пожалуйста, слушаем. Вот я один раз посмотрела по телевизору передачу «Карусель». И там идет программа «Звездная команда». И на ответ ведущего девочка сказала «Творог». Так он ее исправил, сказал «Творог». Это правильно или нет? Вообще-то да. Так, а второй вопрос. Это нормально, когда 90-летнего человека по телевизору называют там Иваном без отчества? Мы об этом тоже многократно говорили, что такого рода употребление, с одной стороны, характерно вот именно для последнего времени, если мы говорим об официальном или полуофициальном общении. Если журналист знаком со своим героем, и рамки программы позволяют такой интимничный, такой задушевный разговор, то почему бы и нет? Но, в принципе, лучше, наверное, в публичном пространстве не демонстрировать такую близость с собеседником. Хотя в некоторых... Нет, ну и так называют актеров, людей, да. Вот... Да. Творческих, да, так сложилось. В этом же, да, ну, причине. Понимаете, артистическое имя и имя физического лица — это не вполне идентичные вещи. Я бы сказал, просто разные вещи. Когда мы говорим не с актером, не с носителем артистического имени, когда мы просто говорим с участником передачи, здесь очень большую роль играет то, что Валерий Анатольевич и поставил во главу угла. Жанр передачи, формат передачи, на кого рассчитана эта передача, ну и так далее. Огромное количество факторов. Есть передачи, в которых это принято. А в общем случае, обращаясь к человеку, если он вышел из подросткового возраста, в общем случае носители русского языка употребляют не просто имя, а имя и отчество. Как это по-русски? Да, пожалуйста, слушаем звонок. Представьтесь. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, у меня вот такой вопрос очень давно, он меня интересует. Есть такой фильм «Юнга Северного флота». Это 70-х годов фильм. И у мальчиков там на бескозырках, на ленточках написано «Школа Юнгов ВМФ». Юнгов именно. Вот меня интересует это. Возможно так? Мне казалось, что «Школа Юнг» должно было быть, по сути. Может быть, я не права. Ну, вообще-то, если я правильно помню, все, что касается военных специальностей, то в огромном количестве случаев, особенно в истории языка, там была конкуренция вот этого окончания нулевого ИОВ в форме множественного числа родительного падежа. То есть когда-то были и матросы матросов, и солдат солдатов, и думаю, что вот это юнгов, это, видимо, какая-то очень старинная форма, которая совершенно неупотребительна сейчас, безусловно, но, видимо, как-то исторически это было обусловлено. Это по-русски. Вот на пейджер нам пишут. Выражение «по горячим следам». Нужны ли кавычки? Нет. Это, кстати, вот эта постановка кавычек характерна для школьников, не очень уверенных в собственном словоупотреблении, в знании русского языка. Им кажется, что если любую метафорическую номинацию, любую метафору закавычить, то все будет в порядке. Не нужно это делать. «По горячим следам» — это фразеологизм, который существует в русском языке уже довольно-таки давно. Все понимают, что это значит. И поэтому вот это вот ненужное упоминание о том, что мы используем слово в переносном значении, в данном случае конструкцию, здесь совершенно неуместно. Что как это по-русски-то? Что означает слово «драйв»? Вот, спрашивает. Судя по всему, наш слушатель не является владельцем автомобиля с автоматической коробкой передач. Потому что если бы он являлся владельцем такого автомобиля, он бы знал, что что «драйв» означает «ехать». Вот там есть такое положение, в которое нужно поставить рычаг. Это положение обозначается буквой «Д», и буква «Д» означает как раз «драйв». То есть ехать, вести автомобиль. А вот отсюда уже возникают все переносные значения. И вот в этом переносном значении это слово и заимствовано современной молодежной речью, можно так сказать. Вот когда у вас переизбыток энергии, эмоций, когда у вас все получается, вот тогда можно когда сказать... Когда вам везет. Когда вам везет, вот тогда можно сказать, что вот в этот день у вас был драйв или что-нибудь в этом духе. Вот в каком смысле употребляется это слово. Конечно, это пока не узаконено, это слово не стало нормативным, но оно употребляется в речи и вот в таком именно значении. Еще ваше отношение к словам «пиарить», «мониторить», «ностальгировать». Можно ли то же самое сказать по-русски? Удивительно здесь третье слово, потому что «ностальгировать» существует в русском языке уж больше века точно, а вот «пиарить» и «мониторить» — это достаточно новые слова. Мы как-то уже говорили о том, что есть понятие «мониторинг», которое характеризует определенного рода экономические или даже шире научные исследования, и там оно уместно. Если мы говорим о том, что нужно там, именно мониторить детей в детском саду, то, конечно, это в значении... там глупость, да, это полная глупость. Да. По поводу «пиарить» это словечко тоже весьма замечательно, потому что сама идея пиара, как public relations, пришла к нам с Запада, но в русском языке и у пиара, и уж тем более несуществующего в европейских языках глагола «пиарить» вот в таком виде, возникла своя история. Слово не... я бы не сказал, что оно относится к литературному языку, скорее к книжному регистру литературного языка, к разговорной речи, означает кого-то рекламировать, продвигать на рынок, можно перевести другим сленговым словечком «раскручивать», кого-то. Ну вот оно, пожалуй, в этом ряду самое такое не очень хорошее с точки зрения норм литературного языка. Как это по-русски? Да, пожалуйста, вопрос по телефону слушаем. Добрый вечер, Михаил. Здравствуйте. Хочу поблагодарить за блестящие комментарии, объяснение слова «драйв». Просто прекрасно, спасибо. И вот я еще хочу дополнить Романа чуть-чуть вот в плане Москвы, Белокаменной. Потому что вокруг Москвы всегда, очень давно были очень много большие залежи известняка, огромные залежи. И грех было не строить из него. Потому что Москва Белокаменная, это вот, потому что очень природа наделила окрестности Москвы большим количеством известняка. И остатки сейчас, вот Гжель, знаете, месторождение Гжель, Вербинки, это бледные остатки той роскоши, которая была несколько веков назад. Теперь, что я сам хотел сказать, вот как бы, что, к сожалению, наблюдаю... как ну, все наблюдают, даже наш президент сегодня днем сказал, упадок общей культуры, а язык – это основной элемент культуры. И вот, как бы, что я слышал по радио «Россия», московская трансляция, вот сейчас мониторинг, значит, вот все беру из речи министров, это официальные лица, отмониторить, отксерить. Ну, уже начинаешь к этим словам даже привыкать уже. Дальше, значит, словечко такое «платежка». Не платежный документ, платежка тоже уже входит, уже как-то даже не замечаешь, хотя как-то это не входит в норму русского языка. Теперь новое словечко пошло у нас. Просрочка. Не просрочка платежа, а самостоятельно просрочка. Ну, по типу, что все, видно, укорачивается, сокращается, так скоро, наверное, язык превратится в разговор знаками, вообще ничего не надо будет. Ну, по типу тушенка, сгущенка, ну, если дома можно сказать банку сгущенки, но официально на банке написано молоко сгущенное, и выступает официально лицом, как-то должен соблюдать нормы языка. Ну и бьет все рекорды, конечно, спортивная журналистика. Я уже говорил, где-то год назад появилось такое мерзкое словечко «прокат». Вот сейчас вот в воскресенье это закончились Сочи чемпионат был вот, по фигурному катанию. Там Эльвира Мирзоева и сотоварищи, это, ну и спортивная редакция «Радио России». Вовсю уже идет этот прокат, идет. Теперь уже произвольный прокат, парный прокат. То есть прокат уже как бы нормальное слово получается у них. Затем, значит, исчезло такое. Ой, ну давайте уже ограничимся. Мы сейчас... просто не успеем записывать. Нет, я просто говорю, да это понятно, это просто я говорю, это тут даже комментарий это не нуждается. Слово сейчас молодежка. Молодежной сборной уже нет, кругом. Молодежка. Интересно. Регулярный чемпионат НХЛ. Уже нет такого понятия хоккей. Регулярка. Вот как это вот по-русски. Теперь говорят все, не регулярка, уже как бы официально говорят регулярка. Вот. И последнее, что еще, так сказать, в русский язык вбивается, это, ну, реклама, как всегда. Вот реклама ополаскивает «Гангейт». Вот слушайте, «Гангейт, ваш партнер в здоровье полости рта». Или корявый перевод, или что? «Ваш партнер в здоровье полости рта». Как это вот согласуется? Полная деградация языка идет. Все. Спасибо, Михаил. Ну, тут, видимо, действительно, наверное, комментировать как-то не приходится. Тут много всего разного. И универбаты, типа молодежки, регулярки, и вот этот вот канцелярский казенный предлог «от», ой, извините, приставка «от», использованная в таких словах, как «отмониторить», «отксерить». Я уж не говорю о том, что слово вообще не существует в русском языке, есть «ксерокопировать» или «делать копии». Ну, а по поводу «ваш партнер в полости здоровья», в здоровье полости рта, это вообще замечательный пример, потому что слово «партнер» под влиянием английского языка сейчас явно расширяет свое значение. И вот в свое время у меня как-то барышня читала подряд все номера журнала «Космополитен» за 2006 год. Какая барышня? Бакалавр. И отметила, что там партнер используется... Заинтересовался, Михаил Яковлевич, оживился. Что там слово «партнер» используется, ну, просто в максимально возможных значениях, начиная от «партнер по бизнесу», слово «партнер» замещает слово «супруг», «сексуальный партнер» и так далее и тому подобное. Кстати, в этом плохой знак есть, потому что когда одно слово вбирает в себя значение многих других слов, это, конечно, свидетельствует о скудости лексикона. И в этом смысле, думаю, вы правы, в данном пример рекламы это, конечно, видимо, неудачный перевод с какого-то европейского языка. Ну, конечно, понятно, что можно сказать «здоровая полость рта», у этого человека здоровая полость рта, но от «здоровая» легко образовать вот это «здоровье», но вот «здоровье» как раз не получается. И партнера по здоровью тем более. Смешно, да. Я бы, знаете, что еще хотел заметить? Последняя фраза Михаила, вы услышали ее, конечно, идет полная деградация языка, сказал Михаил. Вот простите, я все-таки с вами не соглашусь. Понимаете, если слушать только такие передачи, вот спортивные передачи до выступления министров, то, конечно, может быть и сложится такое впечатление, хотя не все, к счастью, министры настолько худо владеют родным языком. Я не то чтобы защищаю министров, но я не могу не сказать о том, что у человека, который занимает столь высокий пост, столь ответственный, такой огромный груз забот, обязанностей и ответственности, что если когда-то в детстве, в школьные годы, не было сформировано владение литературными нормами в более или менее полном объеме, это не сформируется уже никогда. И поэтому, к сожалению, люди, которые, может быть, прекрасно могут выполнять свои служебные функции, как люди публичные, оказываются не вполне состоятельны. Это беда, это плохо, но, к сожалению, это факт, но это еще не свидетельствует о полной деградации языка. Если министр не отдает себе отчета в том, что негоже, выступая по телевидению, использовать те словечки, которые уместны и допустимы в разговоре с подчиненными в узком кругу в кабинете, это, конечно, его беда, но это не говорит о полной деградации языка. Михаил, послушайте другие передачи, почаще включайте телеканал «Культура», там бывают примеры великолепной русской речи. А как это по-русски? Да, пожалуйста, вопрос по телефону слушаем. Мария Ивановна, объясните, пожалуйста, слово «концепция». Вот оно очень распространенное в последнее время. А вы вообще не знаете, что оно означает? Аналогично, нет в русском языке. Вообще говоря, концепция – это система представлений, система взглядов, именно система, целостная система относительно на какую-то проблему, на какой-то, может быть, широкий спектр явлений. Когда говорят о концепции, подразумевается, что имеется именно системные, систематизированные представления. Это не просто точка зрения, которая объясняется просто личностными предпочтениями. Это именно система представлений. Может быть, вот Валерий Анатольевич еще дополнит. Да, я могу только сказать, что сейчас в среде, допустим, так скажем, творческой интеллигенции слово «концепция» явно расширяется значение. То же самое произошло, и мы об этом неоднократно говорили, например, со словом «проект», когда у слова стало появляться то, что, чего не было никогда до того, то сейчас могут говорить о концепции товара, о концепции вечеринки, о концепции праздника, и вот это, конечно, опять же, влияние английского языка и никак не соответствует русскому литературному языку конца 20-го, начала 21 века. Но вот что будет дальше, это уже надо посмотреть. Как это по-русски-то? Да, пожалуйста, еще ваш комментарий или вопрос по телефону. Слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня просто комментарий к предыдущему вот, по поводу молодежки и тому прочему. Вот как тоже говорят, Петроградка, Гостинка. Дело в том, что я... Ну, мне сотрудница дала почитать из собрания сочинения Горького его воспоминания. Я, к сожалению, не могу сказать, какого года издания это было, собрание сочинений, вероятно, годов 50-х. Потому что в новом, последнем выпущенном собрании сочинений Горького этого я не нашла. Вот, так там вот было воспоминание Горького, где он писал, что с приходом большевиков появился новый сленг, который вот «столовка», «гостинка» и тому подобное, вот такие слова. Ну, тут не совсем так, наверное, да. Дело в том, что вот этот процесс, который называется универбация, который мы сегодня уже упоминали, он возникает в 20 веке, но привязать это напрямую к правлению большевиков, наверное, не приходится. Более того, и все-таки вот по поводу Горького у меня вкрадываются сомнения, потому что впервые об этом очень много в аспекте культуры речи заговорили в 50-60-е годы, когда появились открытка, электричка, минералка. Вот тогда многие ученые протестовали, говорили о том, что нужно говорить об открытом письме, об электрическом поезде и об минеральной воде. Так что, может быть, конечно, что-то у Горького и появлялось, но скорее его раздражало в тех же раздевалках вот это вот характерное для сниженной или разговорной речи название того или иного предмета по его функции. Да? То есть вместо штопор сказать открывашка, вместо гардероб раздевалка. Вот это действительно не очень хорошо с точки зрения культуры речи. Ну, надо добавить к этому, что, в общем-то, после революции 17-го года происходил процесс, подобный тому, который происходил на наших глазах в 90-е годы. В 90-е годы мы увидели, когда огромное количество людей получило доступ к микрофону, к средствам массовой информации. Мы увидели, что, оказывается, уровень речевой культуры у нашего народа вовсе не так высок, как мы привыкли до этого думать. После революции 17-го года был уничтожен образовательный ценз. В царской России он существовал, должность какую-то, какую-либо должность, хоть с какой-то ответственностью, кроме самых низших ступеней, не мог занимать человек, не имеющий определенного образования. А учили, может быть, не в очень широком объеме, но учили так, что научали. Вот. И поэтому, когда эта ситуация изменилась, тогда, естественно, в общественную жизнь влились огромные массы людей, которые не имели должного образования. И тогда вот те вещи, которые существовали практически незаметно в самых низах, они вдруг стали функционировать в совершенно других речевых стратах. И возникло то, о чем писал Горький. Но само возникновение вот этих словообразовательных моделей, раздевалка вместо комнаты для раздевания, не надо связывать с большевиками. Это не большевики придумали. Как это по-русски? Да, пожалуйста, вопрос по телефону. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Сергей. А вопрос у меня такой. Еще до революционного флота был такой корабль «Ретвиза» назывался. А что это за слово и что это за корень такой «Ретвизан»? Ретвизан. Хороший вопрос. Мне попадалось, Сергей, это название, и я, должен сказать, испытал примерно те же. Тоже любопытство, что и вы. Мы, конечно, сейчас не будем рисковать и отвечать на этот вопрос. Он станет нашим домашним заданием. Может быть, это какое-то редкое собственное имя, может быть, нет. Узнаем в следующей передаче. А вот Екатерина Станиславовна интересуется, какая разница в употреблении наречий «искренно» и «искренне»? В словаре наречий это оба слова относятся к наречиям. Они действительно оба относятся к наречиям. И принципиальной разницы в употреблении, ни в значении, ни в употреблении этих вариантов нет. Это два варианта одного и того же наречия. Возникают они по той причине, что вот это НН, которое находится на конце основы прилагательного, а именно от прилагательного «искренний» образовано это наречие, оно не является исконно смягченным, поэтому там и может появиться как суффикс «е» наречие, так и суффикс «о» наречие. Отсюда возникает этот вариант. честность. Другое дело, что в современном русском языке чаще используется вариант «искренне», а вариант «искренно» имеет такой едва уловимый налет устарелости. Пока еще не пишут в словарях, что «искренно» — это устаревший вариант. Но могу предположить, что через несколько десятков лет, например, к концу 21 века, такое различие может появиться в словарях. Пока это совершенно равноправный вариант. А как это по-русски? Откуда взялось выражение «поставить на попа»? Интересует. Ну вот сама конструкция на попа означает вертикально на торец. Если я правильно помню, это связано с игрой в лапту. То есть там вот так, именно так называлась часть, на которой можно было поставить вертикально ту или иную вот эту биту. Не биту, а то, почему били. Если что-то узнаем подробнее, то расскажем. Так, и вот интересуется, где надо поставить ударение в слове «подростковый». Или «подростковый». Дело в том, что современные орфоэпические словари оба слова дают, как, оба варианта дают как равноправные, и никакого различия между ними нет. То есть и «подростковый», и «подростковый» можно одинаково удачно сказать. А раньше, насколько я помню, считался более правильным вариант «подростковый». Реальное употребление здесь привело к тому, что нынешние орфоэпические словари все-таки признают оба варианта равноправными. Так что ставьте там, где вам удобно. А с творогом вы так категорически сказали, что только так. Конечно, мы уже много раз об этом говорили. Это предпочтительный вариант, но творог все-таки допускается тоже. Да, но там ведь была история о том, что девочки поправили ее речь. Наверное, ребенку лучше все-таки объяснить, что творог будет предпочтительнее. Ну, публично она где-то выступала, я не думаю, да, что это, в такой это ситуации. Да, это на телеканале это... «Карусель», во время передачи, которая представляет собой игру. Тогда это не очень хорошо, конечно. Да, то есть это вот не грубая ошибка, и вообще не ошибка, строго говоря. Но, естественно, предпочтительнее творог. Ну что ж, спасибо всем тем, кто звонил нам сегодня в студию, присылал сообщения на пейджер и, конечно, тем, кто пишет нам письма. Напомню адрес: 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья!